Тут во всеуслышание объявили состав тройки Хару, тогда как остальные участники столпились у входа под трибуны, пытаясь хоть что-то разглядеть из происходящего на арене. Но сделать это было не так-то просто. Перед нами живо выставили деревянную загородку, на которую накинули еще и магические заклинания. И от нее фанило так, что начинала гудеть голова. Но это нисколько не мешало мне выглядывать из-за спин тех, кому посчастливилось оказаться у загородки, пытаясь понять, с чем нам придется столкнуться в этом туре. Первому ряду, конечно же, было видно намного лучше, и когда зрители испуганно выдохнули, а потом завопили от ужаса и восторга, от ужасного восторга, мрачно сказал я сам себе. В этот момент все участники попытались пробиться поближе к загородке. «Эй, не напирайте!» — закричали нам из первого ряда. «Поосторожнее там!» «Но нам ничего не видно!» — справедливо возразили стоявшие позади, добавив, что им не остается ничего другого, как только напирать. Наконец, сошлись на том, что передние ряды будут в деталях пересказывать все, что происходит у них перед глазами. А видели они то, как на арену, где в своих собственных нагрудниках и прочей защите стояли трое из команды Люция, имена остальных никто не расслышал, так что в рассказе они фигурировали как прочие лорды. Люций с прочими лордами стояли на одной стороне арены, тогда как с другой выпустили шестерых маргрейвов. Именно тогда стоило появиться этим чудовищем, похожим на огромных гривастых волков, только размерами раза в два больше, заодно с болотной жижей вместо крови, которая делала их невероятно агрессивными людоедами, уже не знаю, что именно сдвинулось в головах у когда-то бывших волками существ после попадания под магическую аномалию, но куда больше остальной дичи маргрейвы предпочитали именно двуногую. Так вот, услышав от переднего ряда о шести этих монстрах на одного Люция Харроу и двух прочих лордов, я в чем-то даже зауважал руководство игр. Подумал, что это довольно смело с их стороны дать зрителям насладиться сомнительным зрелищем того, как шесть маргрейвов растерзают троих из столичной знати. А если лорды прикончат маргрейвов? Ну что же, тогда я возьму часть мысли о Люции Харроу, как о ничтожном слизняке, назад. Правда, извиняться перед ним я не собирался. «Испытание не из легких», — сказал я стоявшему рядом со мной Омси, а бледный Гаррет, покивав, сообщил, что на войне эти твари, повадившиеся охотиться на людей, доставляли немало проблем в их полку. Потому что по утрам, бывало, они не досчитывались ни караульных, ни тех, кто вышел по нужде, находили лишь растерзанные маргрейвами трупы. «Что-то с этими тварями не так», — внезапно раздался голос из первого ряда. «Они словно... их будто опоили. Они едва держатся на ногах». На трибунах вскоре тоже раздался недовольный рокот. Зрители пришли, чтобы увидеть честный бой, но вместо этого, судя по выкрикам с трибун и комментариям первого ряда, выпущенные на арену магические твари были на последнем издыхании. Четверо дали прикончить себя сами, не оказав сопротивления, а еще двое легли на песок арены и издохли раньше, чем к ним подошли победители из элиты. «Неувязочка вышла!» – захохотали в первом ряду, затем все принялись гадать, как из нее выкрутится ведущий, озвучивавший происходящее, а потом и сама элитная тройка. Судя по всему, ведущий убежал советоваться с организаторами, потому что он на какое-то время замолчал, тогда как Люций и его товарищи еще раз прикончили издохших тварей. Наверное, для верности. Наконец раздался голос ведущего, который с показным энтузиазмом сообщил, что страшные монстры, терзающие наши приграничные села и деревни, умерли от страха перед неизбежной участью, увидев доблестных игроков из тройки Люция. «Харроу стоит с кислым лицом!» Веселясь, сообщали из первого ряда. «Народ на трибунах смеется, кидают в них тухлятиной, но жаль, что не могут попасть. Защитное поле не дает». «Кто-то сильно перестарался», — произнес Гард, и на его лице впервые за это утро появилась улыбка. «Я бы даже сказал, что облажался», — расхохотался Омси, довольный своей шуткой. «Но посмотрим, может, нам всем выдадут дохлых тварей, и мы дружно пройдем в финал?» Остальные участники горячо поддержали это предположение, особенно когда вспомнили причитающиеся за этот тур деньги. Уже скоро Люций и его товарищи, под всеобщие насмешки и оскорбительные выкрики, с бледными, даже зелеными лицами, прошествовали мимо нас под трибуны. По дороге Люций услышала себе много нового, а на арену, тем временем, позвали следующую тройку. Никто не собирался с ними церемониться, как со столичной элитой, и магические твари на арену вышли далеко не мертвые.